Глава 52. Награда для героя. Вика дала некроманту 5 минут на раздумье, а потом сорвала талисман. Только вот парень совершенно не проникся, и вместо ответов из него полилась лишь брань. Девушка вздохнула и отвесила ему оплеуху. «Идиот малолетний! Включи голову! Продолжишь вести себя как придурок, и тому, кто тебя так подставил, все сойдет с рук! Тебя и твоих подельников казнят, а тот человек продолжит жить, как ни в чем не бывало. Неужели ты не хочешь отомстить?» То ли встряска подействовала, то ли обещание мести помогло, но парень собрался и рассказал, что они с приятелями, как обычно, тусовались на кладбище, пробовали вызывать духов, и один действительно явился. Он поведал, что знает место, где спрятано сокровище, и отвел их туда. Сокровищем оказалась древняя книга, в которой описывались основы дьявольского культа и способы поднятия зомби. Все прочитали ее и начали пробовать заклинания оттуда. Поначалу на кошках и собаках, потом у всех стал получаться призыв призраков. Причем духи были очень сильные, они еле заметные тени, как до этого. А потом тот призрак опять появился и отвел их к еще одному сокровищу. Более продвинутой книге темных заклинаний. После этого некромантия им начала удаваться еще лучше. И они даже перешли на людей. Использовали для ритуалов самых ленивых и слуг. Все в этой компании были из довольно зажиточных семей, поэтому периодическую пропажу прислужников оказалось легко замять. Затем дело дошло до того, что они устраивали охоту с зомби на простых людей. Это развлечение уже было менее неприметным. Поэтому кто-то придумал переезжать с одного места на другое. И вот так они попали в этот город. А тут призрак опять подкинул им записи с интересным ритуалом, а после подсказал, где достать все необходимое для него. «Ловко он вас», — хмыкнула Вика, дослушав рассказ. «Подставил и следов не оставил. Может, у этого призрака хотя бы были какие-то особые приметы?» Только вот тот дух оказался всего лишь светящимся сгустком ци. Даже голос у него был настолько потусторонний, что и пол говорившего никак нельзя было определить. «И какого такого повелителя ты упоминал?» «Что?» «До того, как я провела ритуал очищения, ты говорил, что тьма победит, и повелитель будет править миром. Что за повелитель такой?» Но парень весьма смутно помнил события, произошедшие с ним за последние несколько дней, так что ничего по этому поводу сказать не смог. «А у тебя самого есть идеи, кто мог вас всех так подставить?» — уточнила девушка, особо не надеясь на удачу. Как выяснилось, список врагов у бывшего некроманта был внушительным, и Вика даже записала их всех на всякий случай, но на успех не рассчитывала. Все же настолько продуманный противник вряд ли бы засветился перед этим недалеким представителем золотой молодежи. Девушка расспросила темного заклинателя, куда они дели книги о темном культе. И оказалось, что их просто оставили на письменном столе в кабинете. У Вики чуть глаз не задергался, когда она поняла, как безалаберно эти некроманты относятся к таким опасным вещам. Она тут же отправилась их искать. Кстати, в кабинете на низком диванчике спал какой-то ученик и даже не пошевелился, когда она вошла и забрала книги. Вообще-то, настолько темные артефакты всегда испускают опасную ауру, но за несколько часов вряд ли могли оказать серьезный эффект. Девушка надела перчатки и поместила опасные тома в бездонную сумку. Кстати, первая книга была похожа на ту, что она нашла в данже с зомби, а вот вторая отличалась. Вернувшись к пленникам, Вика принялась просматривать ее. Часть информации она уже знала, а вот несколько рецептов опасных зелий и схема ритуала по превращению заклинателей в сверхсильных лютых мертвецов были дописаны позже и другой рукой. К сожалению, почерк был бывшему главарю незнаком, так что и тут зацепок не появилось. А вскоре подоспели и заклинатели из Ордена Феникса. Изначально они прибыли на кладбище, откуда поступил сигнал. А потом по талисману отследили новое местоположение Жулань. Они чуть ли не приготовились брать поместье штурмом, но, к счастью, Жулань все быстро урегулировала. Из ордена прибыло 5 бессмертных, и они тут же занялись расследованием произошедшего и подключили местные власти для опознания всех тех трупов, что остались на кладбище. Вика тем временем порасспрашивала своих учеников и Чунь-Лань и тоже смогла восстановить подробности произошедшего в тот вечер, когда произошло похищение. Оказалось, что заклинателей одурманили особым веществом, блокирующим ци. Именно оно оставило тот запах в комнатах гостиницы. Причем оно было настолько токсичным, что достаточно было раз вдохнуть, и сразу же начинались проблемы с внутренней энергией. То есть, если кто-то просто почувствовал этот запах, он уже оказывался отравлен. На простых людей эта штука почти не действовала. Да и заклинатели не сразу замечали проблему, если, конечно, не использовали в тот момент какую-нибудь технику или не занимались медитацией. На Вику эта штука тоже подействовала, но так как она в любом случае не могла пользоваться своей ци, то разницы вообще не заметила. А некроманты тем веществом мазались едва ли не как духами, потому что темная энергия им не блокировалась. Да и вообще эта энергия работала немного по другому принципу, поэтому даже Вика могла поднять зомби, но не сумела бы скастовать самое простенькое заклинание. В еду заклинателям подсыпали медленно действующий порошок, вызывающий сначала невыносимую слабость, а потом потерю сознания. После того, как ци была заблокирована, яд подействовал особенно сильно. Поэтому уже минут через 20 после ухода Вики все почувствовали на себе последствия, но ничего поделать с ними не могли. Некроманты быстро повязали неспособных сопротивляться и ослабленных заклинателей, а персоналу гостиницы подправили память с помощью специального артефакта. Вообще большинство некромантов сначала хотело просто вырезать всех обычных людей и превратить их в зомби, но главарь сказал, что нужно прежде создать из пленников небольшую армию высокоуровневых лютых мертвецов. А потом они смогут вернуться и убить вообще всех в этом городе, потому что даже Орден Феникса не сумеет им противостоять. «Система, я целый город спасла. Разве мне не положена дополнительная награда?» Тут же мысленно спросила Вика. «Пользователь и так получил слишком много баллов». «Но я же герой, разве нет? Такой эпичный подвиг совершила. Неужели это никак не повлияет на сюжет?» Система еще некоторое время упиралась, но вскоре девушка ее дожала и получила еще 300 баллов. Так что у нее было отличное расположение духа, но только до того момента, как трое мрачных заклинателей из Ордена Феникса подошли и передали приказ прийти в кабинет для разговора с их 4-м.